Глава 25. Кайтен. Лифт резко остановился. Когда кто-то снаружи сдвинул завесу сгелития, Кайтен буквально вывалилась из кабины, приземлившись на колени и упершись ладонями в холодный пыльный пол. После бесконечных минут темноты и тряски здесь оказалось слишком много света и мало движения. Мир никак не прекращал вертеться, а зрячий глаз Кай оставался бесполезным из-за пляшущих перед ним черных пятен. «Вам нужно подумать над повышением комфорта в этой машине», а рядом раздалось недовольное ворчание профессора Кверти, обращенное к кому-то неизвестному. «Я-то уже человек привыкший, но посмотрите, как девочке плохо». «Поговорите, сами знаете, с кем», — незнакомец хмыкнул. По его несколько визгливому тенору невозможно было ничего сказать о его возрасте. «Возможно, он позволит выделить часть нашего скудного бюджета на такую жизненную необходимость, как комфорт в экстренных лифтах, но, скорее всего, нет». Профессор Кверти недовольно цокнул языком. «Прекратите поясничать, молодой человек. Помогите мисс Свинг подняться, а то, в самом деле, можно вытащить юношу из трущоб, но трущобы из юноши не уйдут никогда». «Вы не правы», — обиженно буркнул юноша из трущоб, но немедленно подскочил Кайтен и помог ей подняться, поддерживая за локти. «Вам скоро станет лучше, мисс Винг», — добавил он, и Кай, сумев приоткрыть глаза, разглядела длинный крючковатый нос на узком дружелюбном лице, приглаженную светло-рыжую шевелюру и щегольской синий костюм, кажется, великоватый. «На самом деле вы держитесь молодцом. Многие вываливаются из этого лифта и сразу же выворачивают содержимое своих желудков. Вы не представляете, сколько раз мы вычищали этот бетонный пятачок от желчи. И все равно, если присмотреться, остались разводы». «Я бы не спешила пока исключать меня из печальной статистики», — тихо выдохнула Кай, но с приступом тошноты справилась. Невысокая темноволосая девушка появилась словно из ниоткуда со стаканом прохладной воды. Кайтен с благодарностью приняла его, отстраненно заметив, что руки дрожат. Два небольших глотка определенно улучшили дело. «Смотрите, не подавитесь», — участливо посоветовал рыжий парень. «В смысле, многие сразу набрасываются на воду, а потом она у них через ноздри...» «Людвиг», — повысил голос профессор Кверти, негодующе сведя брови, — «прекрати поражать Кайтен своим чувством такта. Лучше введи ее в курс дела, пока я переоденусь. Халат плохо сочетается с рабочей обстановкой». Он повернулся к Кай и добродушно похлопал ее по тыльной стороне ладони, неверно сжимавший стакан. Не лучшая идея, но, к счастью, Кай ничего не расплескала. «Не переживайте, мисс Винг, с нашим Виктором все будет в порядке. А если окажется, что ему угрожает реальная опасность, мы его выручим. Мы никогда не бросаем своих». «Кто это мы?» — спросила Кай, но профессор, уже целиком перепоручив ее рыжему Людвигу, поспешил прочь. У Кайтен появилась возможность немного оглядеться. Она, Людвиг, девушка и парень в очках находились в помещении, чем-то напоминающем ангар. Бетонная платформа, на которой они стояли, с трех сторон продолжалась рельсами. По ним было видно, их сплавляли и помещали сюда не по государственному заказу. К импровизированной платформе вели 5 шахт разной ширины и высоты. Лифт, на котором приехали Кай с профессором Кверти, прибыл через самую узкую. Еще 2 шахты уходили вертикально вверх. Свернутый рулонами у краев платформы, своей участи ждал сгелитий. Рядом с выходом из ангара находилась машина для его программирования. Подобные были у Кайтен в офисе, и она знала, что работают такие машины только через дополненность. Так что среди этих людей могли быть пользователи. Правда, характерных розовых отблесков в их глазах Кай не видела. «Мы — справедливость!» — пафосно произнес Людвиг. Кайтен присмотрелась к нему внимательнее. Это был высокий и очень худой юноша. Синие штаны в тон пиджаку собирались крупными складками вокруг тонких ног. Светло-рыжая борода росла клочками, но Людвиг, очевидно, не терял надежды с ее помощью придать своему лицу благородство. Когда он улыбался, сверкая ослепительно белыми ровными зубами, было слишком очевидно, что они появились у него недавно. Несмотря на явную тягу к прекрасному, этот человек выглядел как покалеченный грызун, которого вытащили из канализации и привели в порядок, но, увы, лишь в относительный. «Сопротивление», — догадалась Кай. «Да», — просиял Людвиг. «Мое имя вы уже знаете. Я здесь главный по технической части. А это Хейли и Юрий, мои ассистенты. Толку от них пока немного, но я предпочитаю смотреть в будущее с надеждой». Хейли, та самая темноволосая девушка, что принесла Кай воду, недовольно закатила глаза. Флегматичного очкарика Юрия замечание Людвига, кажется, совсем не задело. «Расскажите мне про Экзо», попросила Кайтен, понимая, что ее имя здесь всем известно и не видя особого смысла в расшаркиваниях. Ей обещали объяснение, она хотела их получить. «Мы пока точно не знаем, что это», — наморщил лоб Людвиг. Ему такое положение дел причиняло явный дискомфорт. «Какая-то аббревиатура, название совокупности интерфейсов, каждый из которых способен на определенные вещи по отдельности, а вместе... Это мы можем узнать, только собрав их все. И мой глаз, насколько я поняла, содержит один из этих загадочных интерфейсов». Сама мысль о том, что она носит в собственной глазнице нечто столь желанное для сопротивления и для Маркуса Нэша, казалась совершенно дикой. «Да, именно», — Людвиг кивнул, засовывая руки в карманы брюк и тем самым создавая еще больше выдающих его худобу складок. «Вы вытащили джекпот. Всего таких протезов было 8. Их поставили тем, кто пострадал от импульса, вызвавшего воспламенение в линзах дополненности. Почти 17 лет назад, если я не ошибаюсь». Кайтен кивнула и обхватила себя руками. Здесь было прохладно. «Откуда вообще взялись эти интерфейсы? Кто додумался прятать такое в обычных протезах?» «Какой-то извращенец, определенно», — хмыкнул Людвиг. «Мы этого не знаем. И, возможно, никогда не узнаем. Но, — он развел руками, — пожалуй, это не так важно, как власть, которую интерфейсы Экзо дают. И как борьба за нее, разгоревшаяся прямо под носом у гармонии». «Маркус Нэш», — выпалила Кайтен. «Вы говорите о борьбе с Маркусом Нэшем, так? Он нашел способ вывести меня из-под защиты гармонии, а затем покушался на мою жизнь. Как давно, говорите, вы знаете о моем существовании?» «Чуть больше полугода». «Чуть больше полугода». Кайтен медленно выдохнула. Чуть больше полугода назад были осень, работа в Стимко и дыневые латте по утрам. «И почему вы не попытались связаться со мной тогда?» Вообще она догадывалась, почему. Потому что Кайтен Винк образца прошлой осени без раздумий донесла бы гармонии. Ей не было дела до сопротивления. У нее все было в порядке. «Я пытался», — возразил Людвиг, оттопырив указательный палец. Ноготь на нем отсутствовал. «Один из интерфейсов, который мы уже освоили, отвечает за связь по особому протоколу и позволяет транслировать сообщения для всех носителей этих протезов, независимо от дополненности, без возможности быть зафиксированным в истории пользователя. Но почему-то с этим были трудности. Возможно, я ошибся в настройках, и сообщения просто терялись на полпути». Кайтен охнула. В тот вечер, когда Виктор ушел разбираться с последствиями взлома здания, а она стояла на кухне, созерцая город из окна, они не терялись на полпути. Людвиг выглядел так, словно получил самый желанный подарок на день рождения. «То есть вы все-таки получали что-то через интерфейс связи?» «Около 5 сообщений», — вспомнила Кай. «Я отправлял намного больше». «Но те, что я получила, напоминали угрозы. Привет, торпедка, тебе не спрятаться. Сначала я думала, что подхватила вирус, но когда оказалось, что мой профиль чист...» Она запнулась, решив не говорить, что считала себя сумасшедшей. Пусть ее окружали сейчас не те люди, на которых хотелось производить впечатление, но и вести себя как робкая простушка тоже не стоило. Поэтому Кайтен молча следила, как брови Людвига ползут вверх, как лицо начинает светиться внезапным озарением. «Кайтен!» — радостно выпалил он по слогам и хлопнул в ладоши. Хейли за его спиной поморщилась. «Торпедка! Похоже, в интерфейсе связи есть баг с конвертацией текста. Протокол сводит все слова к цифровому языку, а при передаче сообщений преобразование в один из официальных языков цитадели происходит несколько раз. Получается, сообщения, достигшие вас, пришли под несколькими слоями буквального неточного перевода». «Юрий», — бросил Людвиг через плечо, и тот выпрямился, услышав свое имя. «Сгоняй, проверь, что происходит с текстом сообщений после обратного преобразования». Юрий молча кивнул и покинул ангар. «Вы сказали мне обернуться, когда дополненность моей подруги атаковали», — сказала Кайтон. «О, да, помню. Я находился рядом с транслятором и увидел, что в профиле человека рядом с вами происходит что-то неладное. Рад, что вам тогда удалось ее спасти. И соболезную, что во второй раз не удалось». Вряд ли Людвиг задумывался над тем, как прозвучат его слова, но для Кайтона они оказались сродни оплеухе. Следом за вспыхнувшим чувством вины пришла злость. Эта справедливость могла бы добраться до нее раньше. У них были десятки возможностей привлечь ее внимание. Они могли не церемониться и похитить ее на худой конец. И Киру эта чертова война за набор программок не зацепила бы. «Мы бы с удовольствием забрали вас раньше», — в ангар вошел незнакомый мужчина в черном пальто, высокий и широкоплечий, с зачесанными назад светлыми кудрями. «Но мы не похищаем людей, живущих в гармонии. Мы не успели перехватить вас после инцидента во Дворце Знаний, мисс Винг. А потом вы уже были под защитой тайного общества». Кем бы ни был этот человек, он словно прочитал ее мысли. Его лицо, крупный нос с горбинкой, густые брови, глубоко посаженные серые глаза и ямочка на гладко выбритом подбородке показалось Кай смутно знакомым. Следом за мужчиной подоспел профессор Кверти, сменивший пестрый халат на сдержанную серебристо-серую робу. «О, Касс!» — Людвиг подобострастно улыбнулся. «А я как раз вводил Кайтон в курс дела». «Очень хорошо», — кивнул названный Казом, и Кайтон вдруг поняла, где уже видела этого человека. Казимир Лукаш, глава благотворительной организации «Справедливость», занимавшийся вопросами сепарантов. Несколько лет назад Кай обращалась к ним за помощью в оформлении документов, необходимых Джуну для работы. Но справедливость, о которой говорил Людвиг, которой горели глаза всех присутствующих, была гораздо больше, чем маяком в бюрократическом аду цитадели. «Я вас знаю», — сказала Кайтон, глядя Лукашу в глаза. Тот вежливо улыбнулся. «Боюсь, теперь меня знает вся цитадель. Этим утром гармония объявила меня в розыск. Кстати, по тому же обвинению, что и вас, мисс Винг. Разжигание смуты и антигосударственная пропаганда». «Это не слишком вас расстроило», — заметила Кай. «Это было неизбежно. Невозможно, ведя борьбу, вечно оставаться в тени. А мы здесь ведем борьбу». «Против гармонии». «Именно». Что ж, это Кайтон понять могла. Оказавшись на нижних уровнях, она увидела, насколько гармония несправедлива, авторитарна и жестока. Ее безликость была не знаком смирения, но маской преступника, крадущего чужие жизни. Ее лозунги о плодотворном сосуществовании пользователей и сепарантов были пустыми словами. «И вы надеетесь свергнуть ее с помощью этих... интерфейсов?» Казимир Лукаш разгладил невидимую складку на рукаве. «Я думаю, эти интерфейсы как минимум качнут чашу весов в сторону справедливости. Если, конечно, мы сумеем собрать их раньше, чем наш новый именитый конкурент». «Значит...» — Кай недоверчиво прищурилась, поняв, что Казимир имеет в виду Маркуса Нэша. «В конечном итоге вы тоже хотите вырезать мой глаз?» «Мы хотим обменять его на более безопасный для вас вариант. Раймонд!» — он кивнул на профессора Кверти, увлеченно рассказывающего что-то Хейли. «Предпочел взять глаз у донора. Я сам выбрал электронную модель, наиболее похожую на мой настоящий глаз». Кайтен присмотрелась. Левый глаз Казимира Лукаши действительно был искусственным, но зрачок реагировал на свет, а рисунок пепельно-серой радужки оказался очень близок к естественному. «Значит, у вас тоже был этот протез с интерфейсом Экза?» «Верно», — кивнул Казимир. «И поверьте, за пределами моей глазницы он оказался гораздо полезнее». Он вздохнул и расправил плечи. «Я надеюсь на ваше сотрудничество, мисс Винг. Если вы решите присоединиться к справедливости, это будет большая честь для всех нас. Мы знаем, что вы очень талантливый архитектор, но я не буду скрывать, что наша миссия — не самое безопасное предприятие». «Моя жизнь — не самое безопасное предприятие», — мрачно подумала Кайтен. «Присоединиться к сопротивлению сейчас — единственный способ повысить мои шансы прожить еще немного». Казимир Лукаш, конечно же, не мог об этом не знать. Но он предпочел поддерживать иллюзию, будто у нее есть выбор, тем самым подчеркивая, что выбора нет. Когда-то Кайтен сочла бы этот подход здравым дипломатичным решением. Но теперь он скорее оказался похожим на жестокую шутку. Безошибочно определив, к какому ответу она склоняется, Казимир Лукаш благодарно кивнул и протянул ей широкую ладонь. «Добро пожаловать в справедливость, Кайтен». Но не успели они обменяться рукопожатием, как в одном из туннелей раздался страшный грохот. Свернутый сгелетий устремился вверх с оглушительным звоном, формируя посадочную подушку, чтобы замедлить летящую на огромной скорости кабину. И это почти удалось. Удар оказался слишком мощным, и несколько десятков чешуек, выбитых из общей структуры, металлическим дождем рассыпались по бетону. Кай в изумлении посмотрела на логово монстра, внезапно приземлившееся в ангаре справедливости. «Что это такое?» — первым подал голос профессор Кверти. «Мы ждем еще гостей?» — спокойно осведомился Казимир, приподняв брови. Смущенно пролепетал Людвиг. «Это ко мне». «Почему я не удивлен?» — раздраженно цокнул языком профессор, направляясь к выходу. «Идемте, Казимир, у нас с вами есть дела в лаборатории. Пускай Людвиг сам разбирается и со своими друзьями, и с заменой сломанному сгелитию». «Вы так говорите, будто я тут только порчей имущества и занимаюсь», — вспылил Людвиг, яростно поправляя съехавший пиджак. «Я, между прочим, только что добыл нам еще одного специалиста». Профессор Кверти сделал вид, что не услышал. Казимир усмехнулся, очевидно, привык к вечным склокам между этими двумя. Он вопросительно посмотрел на Кай, но она решительно мотнула головой, показывая, что пока побудет здесь. Вскоре в ангаре остались только Кайтен, Хейли и Людвиг. «Значит, там внутри ваш друг?» — недоверчиво уточнила Кай, пытаясь вспомнить, не видела ли она раньше Людвига в обществе Джуна. «Можно так сказать», — кивнул Людвиг, все еще растерянный после короткой перепалки с профессором Кверти. Затем, улыбнувшись, он чуть приосанился. Дверь логова начали методично лупить изнутри. Если бы стены не поглощали все звуки, Кай наверняка услышала бы множество грязных ругательств. «Я бы сказал, мой ученик, мой лучший ученик, самый талантливый и перспективный. Хейли», — скомандовал Людвиг разом помрачневшей ассистентке, «запирающий сгелетий на 15 градусов против часовой стрелки». Хейли подскочила к машине управления, и за минуту чешуйки с сухим щелчком сдвинулись, синхронно и легко, из чего Кай заключила, что Хейли весьма хороший, аккуратный инженер. От очередного удара тяжелая дверь логова едва не слетела с петель. На пороге стоял Джун, несколько помятый и совершенно осатаневший. Он окинул ангар яростным взглядом и только потом заметил Кайтен. При виде нее у Джуна отвисла челюсть, а желание убивать явно ушло на задний план, уступив желанию разобраться, что здесь происходит. «Кайтен?» — удивился он, спрыгивая на бетон. Она многозначительно кивнула на застывшего с неопределенным выражением лица Людвига. Джун посмотрел на него и... Это произвело на него странное впечатление. «Лут?» — — шокированно выдохнул он. Повисла пауза. За это время Хейли натянула черные перчатки и залезла в логово, очевидно, чтобы произвести какой-то осмотр. Никто и не подумал ее остановить. «Лут!» — повторил Джун. «Какого?» «Не ори!» — зашикал на него тот, подходя ближе. «Не надо меня так называть! Я Людвиг!» Джун озадачился еще больше. «Людвиг?» Он словно попытался осознать смысл этого набора звуков, затем опомнился. «К черту, Лут!» — рявкнул он. «Какого хрена ты жив?» «Людвиг! Мое имя Людвиг!» — яростно топнул ногой по бетону Людвиг. Его глаза заслезились от злости. «Я ничего не буду тебе объяснять, пока ты это не усвоишь!» Он пулей вылетел из ангара, оставляя Кай и Джуна наедине. Кайтон наконец вспомнила, кто такой Лут. Сосед Джуна по палате, умерший от Праймина. Это объясняло его неестественную худобу, но не объясняло, почему он жив. 4 года назад на койке в окружении катетеров и окровавленных тряпок он выглядел как человек, который никогда не встанет на ноги, но бегал он без проблем. «Куча Праймина в лифте», — деловито сообщила Хейли, высовываясь из логова и потрясая каким-то рюкзаком. «И полный свинарник». «Ой, а где Людвиг?» Джун метнул в нее испепеляющий взгляд. «Убежал куда-то», — сказала Кайтон. Хейли поспешно кивнула, спрыгнула на платформу и, стараясь не смотреть на Джуна, обидевшегося на свинарник, быстро вышла вместе с рюкзаком и сумкой. «Праймин?» — подняла бровь Кайтон. Джун ненавидел Праймин и все, что с ним связано, поэтому находка помощницы Людвига вызвала у нее недоумение. «Это не мои», — замялся Джун. «Отобрал у распространителя. Собирался выбросить. Кстати, я теперь вне закона». «Что? То есть как это вне закона?» — Кай стала дурно. «В качестве монстра?» «В качестве себя». «Господи!» — выдохнула она. «Мне очень жаль». Джун пожал плечами. «Буду честен, меня всегда смущало, что из нас двоих разыскиваемой преступницей первее стала ты». Она не выдержала и усмехнулась. Джун хмыкнул, но его веселость быстро погасла. У него, как и у Кайтон, похоже, был совершенно безумный день. И встреча с псевдомертвым товарищем из прошлого вряд ли стала самым сильным потрясением. «Как ты?» — спросила Кай. «Я думал, все не может стать еще хуже», — признался Джун, пиная отлетевшие чешуйки с гелития. Те со звоном рикошетили от стены. «Я полагаю, ты так спокойна, потому что знаешь, где мы?» «Спокойно?» — подумала Кай. «Возможно, так проявляется понимание обреченности». «Это база сопротивления», — просто объяснила она. «И, кажется, несколько минут назад меня завербовали». «Судя по всему, я здесь тоже для этого», — Джун мрачно поглядел на логово. «Отличное завершение дня, Кайтон». Горечь в его голосе была почти осязаемой. Кайтон вздохнула. Ей захотелось его обнять, но решимости не хватало. «По крайней мере, мы вместе». Она слабо улыбнулась и неловко погладила Джуна по плечу. «Если уж с кем-то и свергать гармонию, то я предпочла бы твою компанию». Джун вздрогнул от неожиданности, и Кайтон стало стыдно, что раньше она ничего подобного ему не говорила. Она зацикливалась на своей ответственности за его благополучие, корила себя, если с ним случалось что-то плохое, но редко выражала привязанность самым простым способом — словами. Глаза Джуна округлились, а затем он сам заключил ее в неловкие, благодарные объятия. Кай была тронута и даже почти не поморщилась, почувствовав запах алкоголя, пропитавший пушистый воротник его куртки.